Глава 13. Прямо в арке прохода, ведущей на лестницу, стоял Вельзевул. Огромный черный демон с мушиными крыльями, чем-то он напоминал насекомого переростка, но не стоило его недооценивать, ведь предо мной стоял один из владык, не самый сильный, но и не самый слабый. «Ну что, Сань, на этот раз нам придется сражаться до конца», — заявил Легион. А я судорожно перебирал в уме варианты, что делать. У него сил как минимум раза в три больше, чем у меня. И ведь Легион заранее знал, что Вельзевул в этой крепости подставил меня, сучара. А мне теперь, видите ли, разбираться, потому что этот демон вдруг решил, что я готов. «А ты не думал, что он нас обоих прикончит?» Мысли проносились в голове за доли секунд. «С чего ты взял, Сань?» — хмыкнул демон. «Потому что ты сам так говорил. Я смогу победить первого владыку только когда достигну ранга Архонта, а для Вельзевула мне сил не хватит». «Да ну, скажем так», — издалека начал демон, — «я могу повысить твой ранг, но ненадолго. Но за это придется заплатить свою цену». Это условие мне уже не понравилось. «Какую цену?» Выбора не было. Я не собираюсь просто сдаваться тому, кого всей душой ненавидел. «Я не делал тебя сильнее лишь потому, что тело бы этого не выдержало, так что будут физические последствия. А какие? Все зависит от того, сколько моих сил ты потратишь», — объяснил Легион. «И как мне узнать, когда настанет критический момент?» «Я скажу тебе, что пора в бордель, и ты сразу все поймешь», — усмехнулся он. «Ладно, давай!» Я должен был выполнить сделку, которую заключил ради спасения своей семьи. Деда, отца и сестер я уже вытащил. Но пока не убил ни одного из владык, пора исправляться. Не знаю, какие ограничения были заложены в моем источнике, но туда резко начала поступать энергия. Жар в моей груди разрастался. И я чувствовал это каждой клеточкой тела. Руки вспыхнули синим пламенем. Оно было не таким, как прежде. Оно стало сильнее и ярче. «Так вот какая она, мощь Легиона», — сказал я вслух, смотря на свои ладони. Эта сила переполняла меня. Грозилось вырваться, но я не спешил. «Так и знал, что ты предпочтешь своего мужа куда более сильным демоном», — усмехнулся Вельзевул, смотря на Афродиту, сжавшуюся у окна. У нее явно не хватило бы сил противостоять такой твари. Она была одной из высших и одной из немногих демонов, у кого не боевой профиль. «Легион, я помогу тебе!» — внезапно сказала она. «Нет», — возразил я, — «спускайся вниз, там мои демоны перенесут тебя в безопасный мир». Она открыла рот, чтобы возразить, но, подняв взгляд на меня, тотчас передумала и коротко кивнула. Теперь мне оставалось лишь освободить проход, и я приблизился к Вельзевулу, который с наглой усмешкой смотрел на меня. Он не спешил атаковать, не спешил меня убивать, он словно хотел насладиться этим моментом. Уверен, что в своей голове владыка уже представил, как будет рассказывать эту историю своим детям, и еще миллионы лет подряд сможет хвастаться, как уничтожил самого Легиона. Хотя моего поцеленца можно лишь на перерождение отправить. В отличие от меня, он бессмертная сущность. «Думаешь, что уже победил?» — с усмешкой спросил я у твари. Страха не было. Наоборот, от чего-то мне было очень весело. Сила текла по венам, заставляя кожу сиять голубым свечением. Да так хорошо я себя никогда в жизни не чувствовал. Ни в этой, ни в той, что была до трагедии. Мне казалось, что я абсолютное существо, верх пищевой цепочки. Если Легион так ощущает себя постоянно, то понятна его уверенность и властность. Ведь вместо того, чтобы выстроить план, как я убью Вельзевула, думал о том, что хочу стать таким же, настолько сильным, чтобы ни одно существо в мире не заставило меня сомневаться. Точно так же, как сейчас, ведь, смотря на Вельзевула, у меня не было ни капли сомнений, что я его одолею. «Ты уже проиграл», — усмехнулся Вельзевул. «Сдавайся!» «Правда?» — ответил я такой же усмешкой, и моя аура разгорелась ярче. От меня отделился мощный поток энергии, и все в крепости почувствовали эту силу. Вельзевул замахнулся, но я не сдвинулся с места. Его когтистая лапа ударила по моему усиленному доспеху. Гнусная тварь скривилась от боли. «Что, не ожидал?» — усмехнулся я. По коже прошло легкое жжение. На миг мне начало казаться, что сила выжигает меня изнутри, но я не обращал на это внимания. Сжал руку в кулак и ударил по корпусу владыки. Он отлетел в арку к стене и покатился по лестнице, и я ринулся за ним. Но прямо на ближайшем пролете демон поднялся, отряхнулся, на нем не было ни единой царапины. «Ты, мелочь, еще смеешь меня трогать?» — процедил он. «Ты угнетал демонов тысячи и тысячи лет!» Столько злости было в его голосе, но она заставила меня лишь рассмеяться. Нет, не меня, нас. «А теперь посмотри на себя, во что ты превратился, в жалкого слабака, что не может выдержать даже одного удара. И это был сильнейший из моих сыновей», — сквозь смех ответил я. Вельзевул заскрежетал зубами. Мои слова его задели. «Да в тебе от былого могущества и процента не осталось», — продолжил я. «А я? Посмотри на меня. Вместе с человеком я смогу легко тебя одолеть». Я окончательно разозлил Вельзевула, и он ринулся в атаку. Сжал кулаки, которые зажглись белым пламенем, но я выставил руку и перехватил его запястье. «Ну вот о чем я и говорил», — ухмыльнулся я. Моя рука начала краснеть. Текущее внутри меня пламя причиняло нестерпимую боль. Но мне так не хотелось останавливаться и завершать этот момент. Кто-то скажет, что это глупо, ведь надо быстрее с ним разобраться, но иначе я не мог. Несмотря на появившуюся в теле боль и жжение, мне хотелось растянуть этот момент, и это было какое-то нечеловеческое желание. Я сжал руку в кулак, напрочь переламывая кости Вельзевула. Тот склонился на колени и застонал. «Ты недостоин той жизни, которую тебе дали!» — проговорил я двумя голосами. Но он поднял на меня глаза полной уверенности. «В таком случае мы умрем вместе, отец. Или ты думаешь, что я шел сюда, не понимая твоих реальных возможностей?» — заявил он. По телу Вельзевула начали растекаться белые трещины, из каждой из которых засиял белый свет. «Сань, нам нужно убираться!» — быстро проговорил Легион. «Уходим!» Я поступил благоразумно и побежал вниз, понимая, что сейчас произойдет. Но не успел пробежать и пролета, как позади раздался мощный энергетический взрыв. Меня накрыло волной. Я упал на лестницу и покатился вниз, а за мной камни, тысячи камней. Они придавили мое упавшее тело. «Сань, ты меня еще слышишь?» — раздался голос Легиона. «Да», — ответил я на последнем издыхании. Сейчас я всем телом ощущал плату, о которой говорил Легион. «Но ты бы это повторил?» — усмехнулся он. «Да, я бы это повторил». И в тот же миг почувствовал, как магический источник демона закрылся. Словно дверь, в которую поступала невиданная мощь, вдруг закрылась на засов, и я уже не мог ее открыть. «Сейчас ты отключишься. Не знаю, сколько времени уйдет на твое восстановление, но ты смог довести владыку до белого коленя. Смог! Он же сам себя и уничтожил!» Каждый из владык способен перед лицом смерти активировать последнюю свою защиту и забрать врага вместе с собой. Моя сила позволила выдержать удар, а его душа распалась в попытке уничтожить Легиона. «Так и стоила его смерть того?» — спросил я, понимая, что мое сознание начинает отключаться. Я уже перестал слышать звуки вокруг, сейчас для меня существовала пустота и голос Легиона в ней. «Для него это точно того не стоило. Своей цели он не достиг. Но смотря что с тобой стало, не уверен, что мы сможем это повторить. А иначе...» Окончание я уже не услышал. Тьма заполнила все. Афродита выбежала из башни всего за пару минут до обвала. Она бы хотела помочь своему супругу уничтожить Вельзевула, но не осмелилась ему перечить. Услышав громкий взрыв, она обернулась. Ее сердце на миг остановилось, ей показалось, что она забыла, как дышать. В самый последний момент своей жизни владыка способен использовать силу души, чтобы убить более сильного противника, и сейчас, смотря на завалы, с ее щек катились горькие слезы. Она не знала, жив ли Легион, ведь он не в своем теле. Для нового перерождения потребуются долгие годы, и неизвестно, когда она его снова увидит. Но внезапно и на плечо легла тяжелая рука в латной перчатке. Она резко повернула голову и увидела высокого черного рыцаря с мечом в руках, что сиял голубым светом. «Он жив!» — вот все, что сказал рыцарь. И этого хватило, чтобы Афродита вытерла слезы. А на ее лице расцвела яркая улыбка, способная затмить самое яркое солнце в любом из миров. «Мы должны его достать!» — указала она. Рыцарь кивнул и вместе с другими демонами направился к завалам. Афродита, несмотря на всю ее красоту и нежность, несмотря на то, что она кажется хрупкой со стороны, в каком бы облике ни была, расчищала завалы вместе с демонами, пока не наткнулась на руку, на запястье которой красовалась причудливая печать. «Это он! Это его тело!» — воскликнула она. Демоны принялись откапывать в нужном месте. Черный рыцарь достал своего господина и поднял на руки, как тряпичную куклу. Он был без сознания. Афродита приблизилась и положила руку на щеку своего владыки, которая была вся в ссадинах. «Он весь холодный. Люди такими быть и не должны. Не настолько холодными», — сказала она рыцарю. «Пора отправляться в безопасный мир. Там ему помогут». «Я с вами. Больше никогда не покину легиона», — уверенно заявила она. Рыцарь кивнул, и прямо перед ним открылись красные врата портала. «Идем за мной, но помни главное правило — не выдавать себя людям», — распорядился черный рыцарь. Афродита кивнула и прошла в портал. Я очнулся в мягкой постели, сразу вспомнил о произошедшем и тут же вскочил, осматриваясь. Это была моя комната. Поняв, что нахожусь дома, я выдохнул с облегчением. Неужели это все мне приснилось? Я просто лег спать, а затем во сне отправился спасать какую-то Афродиту. «Но не какую-то», — прокомментировал Легион. «Что, хочешь сказать, что мы и правда смогли победить владыку Вельзевула?» «Да. После этого ты 2 дня в отключке провалялся», — усмехнулся демон. «Было скучно, знаешь ли. Пришлось приказывать служанкам тайком включать мне сериалы». «Ну, хоть не порно». «Черт, я быстро осознал, сколько важных дел пропустил, но по сравнению с тем, что нам удалось уничтожить целого владыку, это все были мелочи». Внезапно в комнату постучали, и вошла она, женщина, от вида которой я вновь обомлел. «До сих пор не понимаю, почему она льстит тебе, а не мне!» — обиженно проговорил Легион. «Потому что сейчас я главный», — мысленно усмехнулся я, смотря на Афродиту в форме обычной горничной. На руке ее был точно такой же браслет, какой носили Азалия, Тлена и Лилит. Значит, они уже приняли ее в свои ряды. «Какое имя ты выбрала?» — поинтересовался я. «Анна», — улыбнулась она. «Теперь я ваша новая служанка». «Остальные наверняка негодуют», — усмехнулся я. «Да, но девушки помнят ваш приказ, что если мы начнем враждовать, то вы сразу отстраните нас от работы в этом доме, а мы бы этого не хотели». Я не ожидал, что служанки послушаются этого приказа. Надолго ли его хватит? «Анна, как я здесь оказался?» — обратился я к демонице под человеческим именем. «Мы с черным рыцарем донесли вас к порогу и позвонили, а затем скрылись. Буквально через пару минут дверь открыл ваш дед и забрал вас. Он сразу же вызвал лекарей, но те сказали, что у вас сильное истощение и странные ожоги, как будто кровь начала кипеть. Как я поняла, ему пришлось взять деньги на строительство фундамента, чтобы расплатиться с ними», — неуверенно закончила Анна. «Понятно. Значит, повреждения были очень серьезные. Но нам хватило средств на высокоранговых лекарей, чтобы это исправить, ведь сейчас я чувствовал себя сносно». «Как тебя приняли в штат в мое отсутствие?» — продолжил расспрашивать я. «Федор сказал, что вы меня наняли заранее», — отмахнулась она. «Но мне и Тлене понадобилось много кристаллов», — она показала свое запястье. «Одержимых скрывать проще, чем настоящих демонов, так что на кого-то еще их уже не хватит». «Не проблема, купим еще», — кивнул я. «Позови моего отца и деда». «Они очень беспокоятся». «А брат с сестрами нет?» — вскинул я бровь. «Ваши сестры искренне верят, что все хорошо, и вы просто переутомились. Вы для них герой, с которым ничего не может случиться. А брат ваш ушел к своей пассии», — презрительно закончила она. «Мне кажется, она плохо на него влияет». «Значит, сестер решили не тревожить. И это хорошо». «Ты права. Я начинаю понимать, за что тебя любил Легион», — кивнул я. «За что же?» «За сообразительность. Красота лишь заставляет мужчин слушать и замечать ее», — чуть улыбнулся я. «Приятно слышать», — широко улыбнулась она. Как бы ни была обворожительна эта женщина, я ни на секунду не забывал, что передо мной демоница, причем одна из сильнейших, и, не побоюсь этого слова, умнейших. Она здесь всего 2 дня и уже в курсе всех дел, освоилась без моей помощи и приняла правила игры. «Надеюсь, мы дальше не будем расширять штат служанок женами твоего гарема», — обратился к своему подселенцу. «Не, пока хватит. Эти самые основные и важные», — усмехнулся Легион. «Чем же они важны, кроме того, что ты их правда любил?» В ответ Легион фыркнул. Не нравилось ему это слово. Пусть даже он и правда испытывал к этим демоницам нечто подобное. Но какая-то его часть отказывалась признавать это, считала это слабостью. «Все они сильные и умные, как ты заметил. И мы будем активно это использовать. И как мы договаривались, они станут отличной защитой, в первую очередь для твоей семьи», — Легион все же ответил. «Рад, что ты об этом помнишь. Я попытался встать с кровати, но закружилась голова. Чувствовал непривычную слабость». «И это тебя еще подлатали. Отдай я тебе еще немного сил, и ты бы сдох!» «До кодового слова в бордель мы так и не дошли», — напомнил я. «Дошли, но ты отключился. Его не услышал». Я мысленно рассмеялся. Анна позвала отца и деда, которые, узнав о моем пробуждении, тут же ввалились в комнату. Хорошо, что на мне была черная рубашка, скрывающая дыру в груди. Уверен, что переодевали меня именно служанки, и они следили, чтобы лекари не заметили подвоха, а если и заметили, им всегда можно частично стереть память. «Саш, ты как? Что произошло?» — тут же начал расспрашивать дед. «Отправился за одним демоном. Немного не рассчитал силы, и я смог его победить, но цена была велика», — честно сказал я, умалчивая подробности. «Ты же не дежурный. Зачем ты ночью туда пошел?» — продолжил дед в своей привычной манере. «Да и в тот день не было вызовов сильными демонами». «Точно. Дед же в то время был на дежурстве. Потому что хотел помочь, а ни один оператор в здравом уме не передаст такое задание дежурным». Так я намекнул, что меня об этом попросил кто-то из верхушки ордена. «Отец, давай не будем его отчитывать», — обернулся к деду мой отец. «Сейчас не лучшее время. Саша поступил правильно, не позволил демону расхаживать по улицам города. Я это ценю». «Спасибо», — кивнул я. «А в ордене не интересовались, что со мной?» «Мы сказали, что ты приболел», — фыркнул дед. «Кстати, у меня сегодня тоже ночное дежурство. Через 3 часа». Я взглянул в окно, за которым уже садилось солнце. И снова ночь. «Я присмотрю за этим стариком», — вдруг сообщил Легион. «Как и всегда». «Буду тебе признателен. Он уже не в лучшей своей форме. Не хочу, чтобы он пострадал». «Ты сам не в лучшей форме, чтобы за ним идти. Считай это небольшим бонусом за убийство первого владыки. Осталось еще 12», — с энтузиазмом закончил Легион. «Еще 12. И при этом надо не сдохнуть самому». «Вот это важное уточнение», — хохотнул Легион. «Но, кстати, убийство Вельзевула не прошло бесследно. Скоро ты поймешь, какова твоя истинная награда». «Опять ты со своими интригами». Меня раздражала особенность Легиона говорить загадками. «Да, а иначе неинтересно. Хочу посмотреть на твою реакцию», — честно ответил он. «Ладно». Мы с отцом и дедом еще немного пообщались. Затем они оставили меня отдыхать. Утром пришел лекарь из городской больницы и осмотрел меня. Он сказал, что я быстро иду на поправку и через пару дней снова могу возвращаться на службу. Как оказалось, больничный в орден уже отправили, но я не сомневался, что там будет много вопросов по поводу произошедшего. Тимур Алексеевич уже написал сообщение с просьбой об отчете, и, скорее всего, сделал он это не по своей воле, ведь и наблюдатели не смогли отследить, куда я пропал. Так что утром я отправился за своей машиной. Сил было мало. Какого-нибудь демона я бы даже изгнать не смог, но на простые человеческие действия меня вполне хватало. Вернувшись домой, я взял с собой Полину, Анастасию и Федора, всех моих одержимых слуг. «Куда мы едем, господин?» — вежливо поинтересовалась Полина, сидящая рядом со мной на переднем сидении. Машина тронулась. «Хочу кое-что проверить. Не переживайте. Опасности для вас это не представляет». Как раз настало время записи в Центр ментальной диагностики. Мы вместе зашли туда. Я объяснил секретарю, что хочу проверить, не наложили ли на моих слуг такое же ментальное влияние, как на меня, и она приняла запрос. Самых близких слуг тоже проверяли, поскольку и через них можно было воздействовать на господ. Первой в кабинет вошла Полина. Результат ей не сообщали, так было оговорено заранее. Затем Азалия, в конце Федор. Все они пробыли в кабинете не больше 10 минут. А затем вошел я и встретился уже со знакомым менталистом и антимагом. «Каковы ваши выводы?» — спросил я после приветствия. «Мне сложно проверить, но на них точно такое же воздействие, как и на вас, Александр Олегович. Не знаю, что за умелый менталист накладывал на них заклинания, но сделал он это ровно одинаково для всех вас четверых. Так же, как в случае с вами, мы не сможем их расшифровать», — печально сказал менталист. Было видно, что мага самого злила беспомощность в этом вопросе. Но я, наоборот, обрадовался. Результат полностью подтвердил мою теорию. Антимаг подтвердил выводы своего коллеги. «Благодарю вас, господа. Дальше я уже разберусь сам», — попрощался я. «Только не убивайте слуг», — внезапно сказал антимаг. «Что? Почему я должен их убивать?» Эта просьба меня порядком удивила. «Знаю, что аристократы часто поступают так, потому что проще избавиться от прошлых слуг и нанять новых. Избавлять их от ментального воздействия куда дороже. Но прошу, если вы решитесь на такое, лучше отправьте их ко мне. Вот мой личный номер». Он протянул мне визитку, но я помотал головой. «Могу вас заверить, что я не стану избавляться ни от кого из своих людей. Они многое со мной прошли, и я считаю, что это дороже денег», — чуть улыбнулся я. «Рад слышать, но все равно возьмите визитку, на всякий случай», — настаивал антимаг. Было видно, что он переживал. Значит, такие случаи уже были, и антимаг не хотел быть причастным к человеческим смертям. Это было достойно уважения. «Хорошо», — кивнул я, забрал визитку и положил ее в карман. Затем я вместе с содержимыми вернулся в автомобиль, и мы поехали домой. «Господин, позвольте поинтересоваться, что это было?» — спросила Азалия Анастасия. «Когда этот антимаг водил надо мной руками, у меня возникла странная слабость. Казалось, будто я сейчас выйду из этого тела». «У тебя были верные ощущения. Он искал магическое воздействие. Демоны сами по себе магические существа, но одной диагностики мало, чтобы вас изгнать. Значит, переживать было не о чем». «Но зачем тогда было все это?» — недоумевал Федор. «Хотел удостовериться, что подобные результаты всегда свойственны для одержимости. В Орден об этом я передавать не буду. Не беспокойтесь». А сам мысленно радовался, что нет на мне никакого ментального воздействия. Менталисты антимаг всего лишь нашли во мне демона. Теперь в этом нет никаких сомнений. Конечно, у меня остаются некоторые моменты, из-за которых я не могу быть полностью уверен, что Легион на меня не влияет, но, по крайней мере, кардинально изменить мою личность он не сможет. Просто нет места, где еще можно что-то поменять. Демон уже занимает собой все, что только можно. По пути домой мы встали в пробку, и тут мне внезапно позвонил отец. «Алло», — ответил я. «Саша, у нашего дома трое вооруженных людей», — встревоженно сообщил он.